6. Внутри винного хранилища было мало света, но очки помогли ему с этим справиться. Омуты теней превратились в пейзаж, раскрашенный в белые, серые, зеленые и черные цвета. Достигнув настила верхнего яруса, Хисос увидел очертания массивных цистерн, возвышавшихся вокруг него, и изгибы высоких деревянных стеллажей, которые образовывали стены, забитые большими винными бутылями. Повсюду витал мощный винный дух с оттенком дыма, насыщая воздух и кружа голову. Он шел осторожно, под его ботинками хрустели твердые комки кристаллизованного сахара, застрявшие в щелях между рейками пола, чье дерево прогибалось негромкими стонущими скрипами. Ауспик, маленький прибор, выполненный в виде богато украшенной книги, был открыт и свисал с пояса на шлейке. Сенсорное устройство работало с редкими вспышками света. Их неизменный ритм означал отсутствие признаков человеческой жизни в радиусе чувствительности прибора. Хисус удивлялся, почему не регистрировался Сабрат, но с другой стороны, здание было забито металлом, и зона действия сканера была ограниченной. Мысли оперативника не переставали возвращаться к информационному планшету, оставшемуся от Перек. Основываясь на его положении в прахе Псайкера, Хисос предполагал, что она держала его в руке, когда встретила свой конец. Благодаря базисным объектам, собранным в винном дворе Баласка, она увидела Эрна Сига и проследовала его до этого места через эфир. Но еще одно слово, третья строчка букв на планшете. Что они значили? Что она пыталась сказать? Как она умерла подобным образом? В конце концов, он не смог больше откладывать этот вопрос и свободной рукой вытянул из кармана разбитый планшет. «Еще одно ошибочное решение», — сказал голос на заднем плане его мыслей. Информационный планшет был вещественным доказательством, и все же он забрал его с места преступления. Сдвинув очки на лоб, Хисос изучал в сумерках разбитый экран. Каракули букв едва читались, но он знал обычный твердый округлый почерк Перек. Если только ему удастся найти способ увидеть их заново, посмотреть на них свежим взглядом, он, возможно, догадается, что она пыталась написать. «Гарпун». На него как будто выплеснули холодную воду, внезапная вспышка понимания. Да, он был в этом уверен. Углы согласных и петля гласной, да. Но что это значило? Следующий шаг, который он сделал, произвел влажный рвущий звук, и его что-то потянуло за подошву, как будто пол был покрыт толстым слоем клея. Хисос понюхал воздух, размышляя, не протекла ли одна из исполинских винных бочек, но затем пришел затхлый металлический запах, перекрывший царившую вокруг перенасыщенную сладость. Он опустил планшет обратно в карман и вновь осторожно надвинул на глаза очки. Там, на изгибе деревянной цистерны, под широкой колонной в тени, куда никогда не падал дневной свет исты, был фриз из плоти и костей, исполненный в холодных цветах цвета морской волны. Перед ним пристало зрелище выпотрошенного трупа. Тело было вскрыто, кожа взрезана так, чтобы можно было свободно извлечь внутренности, скелеты и мышцы. Лохмотья плоти, оставшиеся от жертвы, были прибиты к пародии на человеческую фигуру. Органы и кости были извлечены и художественно упорядочены. Часть собраны вместе в устрашающие новые комбинации. Ребра, к примеру, торчали веером, как кинжалы, всаженные во влажную плоть бледной печени. На тазовой кости был развешен кишечник. Рыхлая масса легкого была обернута витками обнаженных нервов. Везде вокруг него была кровь, тухлая, засохшая лужа, липкий налет, смешанный с протекшим вином. Она, скорее всего, просочилась вниз сквозь пол этого и следующего этажей. Тысячи галлонов заботливо выдерживаемых напитков были испорчены и осквернены тем, что было здесь содеяно. На краях кровавого океана, где жидкость сходила на нет, безликие деревянные панели усеивали восьмиконечные звезды. Глаза Хисоса зацепились за находящееся посреди всего этого очертания, которое мгновенно приковали к себе его внимание. Это было лицо. Он осторожно шагнул ближе, ботинки засасывало в пол, его мутило все сильнее. Щуря глаза, оперативник поднял ауспик, направляя его сенсоры на кровавую пленку. Это было лицо Эрна Сига, срезанное с передней части черепа и валявшееся, как выброшенная бумажная маска. Звон ауспика отвлек его взгляд от страшной картины. Технологии консорциума обучали Хисоса читать его показания, он посмотрел на данные, бегущие по маленькому экрану. Возраст пролитой крови, говорили ему они, насчитывал дни, а возможно даже и неделю. С Эрна Сигом зверски расправились задолго до того, как прикончили Перек. В этом не было сомнений, Ауспик не мог солгать. Сдерживая мерзение, Хисос позволил сканирующему устройству снова повиснуть на шлейке и поднял вверх свой пистолет, держа напряженный палец на спусковом крючке. Его рука тряслась, и он не мог ее успокоить, но затем до него донеслись шаги. На другом берегу озера из засохшей крови от темноты отделилась тень и подошла ближе. Хисос узнал целеустремленную походку истанского префекта, и тот без всяких колебаний двигался прямо через центр всего этого. Его ботинки чавкали по клейкой маслянистой грязи. «Сабрат!» — позвал оперативник голосом, полным отвращением. «Ты что творишь? Посмотри вокруг! Ты что, ничего не видишь?» «Я вижу», — донесся ответ. Слова прошелестели, как сухая бумага. Очки-усилители казались повязкой вокруг его головы, которая не давала видеть, и Хисос сорвал их прочь. «Во имя Терры, Йозеф, ступай назад! Ты же затопчешь место преступления!» «Йозефа тут нет», — сказал голос, трансформируясь, становясь изменчивым и булькающим. «Йозеф кончился!» Префект вышел из сумрака и выглядел по-другому. С изменчивого лица, двигающегося, подобно маслу на поверхности воды, на Хисоса, уставились черные провалы. «Меня зовут Гарпун», — сказал кошмар. Лицо было безглазым и уже нечеловеческим.